Глава 13. Красотка, что кидалась на Виктора, осталась возле двери. Входить она отказалась, чтобы ее успокоить, пришлось оставить с ней двух крепких бойцов. Спрятавшись за их спинами, она вроде бы успокоилась. Первым в кабинет вошел молодой глава рода, за ним Майк, следом я. Кабинет выглядел, как говорят местные, дорого-богато. Один только стол чего стоил, уже молчу про оформление комнаты и кожаный диван, а еще здесь был большой аквариум с рыбками. Когда я проходил мимо него, обостренная чувствительность напряглась. Посмотрел через стекло в воду и увидел далеко не простых аквариумных рыб. Это были маленькие уродцы с жабрами и плавниками. У одной из рыб была несоразмерно большая пасть и много лишних глаз. Другая рыба была настолько шипастой, что ее можно было спутать с рыбой фуго, а на дне аквариума слоями лежал грунт из оранжевых самоцветов. «Да, Виктор, ты правильно понял. Это рыбы-мутанты», — объяснил я. «К ним палец лучше не совать». «Ха-ха, больно надо», — засмеялся Майк. Дверь в дальней стене открылась, и из маленькой комнатушки к нам вышел сам Норман Менгер. Главный профессор мне сразу не понравился. Он не внушал к себе доверия, да и выглядел отнюдь не добрым ученым, которого деньги интересуют в последнюю очередь. «Добрый день», — сказал он и низко поклонился. «Как себя чувствует Беркли?» «Ага, с козырей зашел. Думаешь, твоя вот эта показная покорность и услужливость изменит наше мнение? Не на тех нарвался». «В порядке», — ответил Виктор. «А чувствовали бы себя еще лучше, если бы не ваша лаборатория». «Молодец. Нечего с ним любезничать и лучше сразу обозначить, что мы пришли не на мирные переговоры, а с одной единственной целью — закрыть навсегда это проклятое место». «Простите», — Норман развел руками. «Я служил Скаевым, а потому, собственно говоря, выбора мне никто не предоставил. Привезли Беркли и сказали подержать его лаборатории. Я и не против. Жаль, только потом поступил звонок. Было велено поработать из Беркли. Я даже не знал, с чего начать. Они быстро восстановятся. Все же мы с ними почти ничего не делали». «Хватит нам зубы заговаривать», — проворчал Виктор. «Мы приехали, чтобы сказать. Лаборатория должна прекратить свое существование». «Да, к черту ваши мерзкие эксперименты! Хватит людей мучить!» — высказался Майк. «Если буду в настроении», — добавил Виктор, — «то, может, дам вам неделю на сборы». Норман был подозрительно спокоен. Вернее, он думал, что мы его таковым воспринимаем. Но я прекрасно чувствовал, как он нервничает, как заискивает. А еще он то и дело стрелял глазами в разные стороны. Особенно смотрел на Виктора. Должно быть, все пытался понять, куда делась та красотка, которой он дал мысленный указ. К слову, сейчас его силы не ощущал. Должно быть, он ее не использовал, и она ушла в пассивное незаметное состояние, как и у всех бестов. «Простите за мою настойчивость, но, может, мы найдем общий интерес в моих... в наших исследованиях». Норман выдавливал из себя слова с трудом. «Он, должно быть, не привык ни перед кем кланяться, кроме Скаевых. Вы понимаете, что искусственно созданные бесты и разумные мутанты – это будущее». «Ага, быть!» – выругался Виктор. «Темное будущее, в котором за роды воевать будут сотни бестов и разумные мутанты. Видел я одного разумного в деле. Это невероятная сила, и люди к такому не готовы. Я вам ответственно заявляю, что своими исследованиями вы лишь приближаете мир к краху, к апокалипсису». «Но «Пистолет нельзя судить за то, что он стреляет», — попытался протестовать Норман. «Разумных мутантов и бестов можно использовать исключительно для защиты. Их можно будет даже ставить против кротов. Чем не хорошее дело?» «Заканчиваем разговор. У нас нет столько времени», — сказал я. «Виктор считает, что лабораторию нужно закрыть, и я с ним согласен. Если вы не хотите по-хорошему, то можем и по-плохому», — намекнул на судьбу Скаевых. «Я вас услышал. Говорите, неделя на сборы?» «Неделя», — подтвердил Виктор. «Простите, а мы с вами раньше не встречались?» Норман внимательно посмотрел на меня. «Нет», — ответил я, — «зато я встречался с вашим мутантом и прикончил его». «Не припомню вас в роду Волгиных, но все равно приношу свои глубочайшие извинения. Я действовал по указке Скаевых, а тот мутант, которого вы убили», — прорычал Норман, — «это был труд всей моей жизни». «Заткнись! Чего разорался?» — возмутился Майк и долбанул по столу кулаком. «Простите», — фыркнул Норман. «Та девушка», — Виктор посмотрел на меня, — «мы ведь не можем это просто спустить на тормозах?» «Нет». «Норман, вы ответите за то, что сделали с той девушкой перед судом?» «Да», — возмутился профессор, — «да». Виктор встал из-за стола и собрался выходить. Вдруг я почувствовал, что Норман начал пробуждать свою способность. Специально сидел и бездействовал. Майк и Виктор, даже вместе взятые, для меня не угроза. Ощутил, что их мысли начинают туманиться серой бестовской магией. Мой мозг остался неприступен. Прошло еще пару секунд, и Виктор с Майком кинулись на меня. Должно быть, Норман заметил, что его чары на меня не действуют, и решил убить. Ну, удач, чё сказать. Одним ловким захватом и ударом вырубил Майка, положил его на пол, через пару минут придет в себя. Серую магию в его мыслях я вычистил с легкостью. Следом за Бестом на меня кинулся Виктор, вот только он совсем не пытался использовать магию. Два точных, но осторожных удара и вырубил его, уложил рядом с Майком и очистил разум. По-хорошему не получилось, а только этого я и ждал. Теперь, когда Норман показал, на что способен, и даже попытался меня убить, с чистой совестью могу его прикончить. Но перед этим небольшое шоу, мое любимое. Он стоит у двери и корчится. Все пытается проникнуть в мой мозг серой магией, но у него ничего не получается. Рассеивающая магия запросто справляется с серой магией и защищает мой мозг от любых нападок этого ненормального профессора. Уверенно иду на него. Сначала снимаю шапку, затем очки. Срываю усы, отклеиваю бороду. С каждым моим шагом, с каждым этапом срывания маски ужас в глазах Нормана увеличивается. Он, кажется, начинает меня узнавать. «Невозможно!» — практически визжит он. «Ты же мертв!» «О, если бы ты знал, скольких людей я уже достал с того света!» Смеюсь над ним, но желание мести не превращается в маниакальное, а значит, вполне себя контролирую. «Подожди, стой!» — умоляет профессор. «Скажи, почему моя сила на тебе не работает?» «Удовлетворить твое любопытство перед смертью?» — спросил я, стоя в двух шагах перед ним. «Да-да», — кивает профессор, — «умоляю, объясни, как ты выжил?» Замечательно чувствую, что рукой он тянется к пистолету за спиной. Какой же наивный. Правда, думает, что если потянет время, то сможет меня пристрелить. А, пожалуй, дам ему шанс. «Нет, не скажу», — смеюсь я. «Ну, давай, стреляй». «На, сука!» Профессор достает из-за спины автоматический пистолет и выстреливает в меня несколько раз подряд. Разумеется, защитная оболочка в несколько слоев без труда защищает меня от выстрелов. Вот только после этого в глазах Нормана появился истинный страх. Он понял, что теперь у него нет запасного плана, как и шанса выжить. Согласился бы просто закрыть лабораторию без своих фокусов, затем отсидел бы срок в тюрьме и был свободен. Но он выбрал то, что выбрал. Трансформировал энергию из магического щита в энергоудар. Один взмах, и профессор превращается в фарш, который собой еще и разносит толстую деревянную дверь в щепки. Упс! Совсем забыл, что это не маг и не бест, а старый скелет, обтянутый кожей. Надеюсь, все те люди, что страдали и умирали в этой лаборатории, сегодня обретут свободу. Не то чтобы верю в призраков, но должен же был профессор понести наказание. Что до других сотрудников, то мне плевать. Пусть Виктор решает, что с ними делать. Он как раз сейчас очнулся. Что это было? «Какого?» – Майк встал и схватился за голову. «Он попытался овладеть вашим разумом. Он бест», – объяснил я. «И где он? Сбежал?» Виктор вскочил и создал синий меч в руках. «Нет, успокойся, друг». Я хлопнул его по спине. «Посмотри, вон туда». «Фу!» – Майк отвернулся. «Это и есть профессор?» – Виктор мотнул головой. «Да». Мы вышли из кабинета. Два бойца посмотрели на нас, ожидая дальнейших распоряжений. Девушка сразу же напряглась и спросила: «И что дальше?» «Норман мертв», — ответил я. «Наконец-то свобода!» — обрадовалась девушка и кинулась меня обнимать. Затем покраснела и поняла, что позволила себе лишнего. «Хватит, хватит!» — осторожно отстранился от нее. «Хе-хе!» — засмеялся Майк. «Ваш спаситель без пяти минут окольцован». «И ты уже знаешь!» – возмутился я и засмеялся. «Я же капитан элитного отряда. Я должен знать все!» Майк пожал плечами. «Стоп!» – завизжала девушка. «У вас же была борода и усы! Я сейчас потеряю сознание!» Она приложила руку к колбу и чуть не упала. Один из бойцов поймал ее и поставил обратно. «Маскировка!» «А-а-а!» – протянула девушка. «А я уже подумала, что схожу с ума!» «Находясь в таком месте не по своей воле, сложно сохранить рассудок», – заметил Виктор. «Сегодня поедешь с нами и обследуешься в нашей клинике. Все бесплатно!» Виктор подумал и добавил: «Возможно, тебе еще и помощь психологов понадобится». «Понадобится?» – девушка провела рукой по лицу. «Если он не управляет моими мозгами, то ночью мне снятся кошмары, о нем я хочу...» «Но-но-но», — сказал Виктор, — «не будем об этом, все позади». Виктор решил, что каждый сотрудник лаборатории — отдельный исключительный случай. Он сказал, что, например, каких-нибудь уборщиц или прочую обслугу судить нет смысла. Младшие сотрудники и какие-нибудь недолаборанты могут отделаться штрафами, а вот верхушка, скорее всего, надолго отправится за решетку. Вопрос с наемниками мы тоже решили. Доверять им было нельзя, поэтому Виктор не предложил поработать народ. Однако и судить их было по большому счету не за что, ведь наемные бойцы в этой альтернативной России не запрещены. Впрочем, и просто отпустить их с мира молодой глава рода не мог себе позволить. Было решено, что они выплатят штраф, и на том все. Вскоре мы уже уселись по машинам, и я решил напомнить Виктору, что в Стругацке не только разгуливают мутанты, но еще есть и теперь уже ничейная оранжевая нора. «Что будешь с ней делать?» «Наверное, будем осваивать. Может, у нее есть какие-нибудь волшебные свойства?» «Она точно тебе нужна? Можно я с ней кое-что попробую?» «Интересно, что?» – спросил Виктор. «Хочешь и в нее залезть? Кстати, ты же так и не рассказал, что видел в синей норе». «Расскажу. Как-нибудь обязательно расскажу. Так что?» «Вези к нас к оранжевой норе», – сказал Виктор водителю. «Я покажу дорогу», – добавил я. Мы подъехали к норе и даже не встретили по пути мутантов. Везением это назвать сложно, все же я хотел сразиться с одним из монстров, проверить, насколько просто будет его прикончить. Все машины, кроме нашей, поехали в Бурск. Бойцам положен отдых, а той замученной девушке лечение и, в первую очередь, психологическое. Готов спорить, что ее радость и воодушевление закончатся еще до того, как ее привезут в клинику. Разумеется, она невероятно рада тому, что получила свободу, однако эта радость быстро сменится старыми мыслями. Она снова начнет вспоминать то, что пережила, и уже никакой радости от свободы не будет. Надеюсь, психологи в клинике хорошие. Что до работников лаборатории, то за ними уже направили машины. Суды будут идти долго. К слову, тех самых бандитов, от которых мы вместе с Владиславом очищали город, до сих пор судят. И что ты хочешь сделать с Нарой? Открыл в себе новую способность, назвал ее аура, развеивающая магию. Ага, улыбнулся Виктор, Норман поэтому не смог на твой разум повлиять. Да, и Салливана ты этой способностью победил. Ага, кивнул я и направился в сторону Норы. Стой! «Ты и ту гигантскую змею этой способностью победил!» «Нет», — ухмыльнулся я, — «я тогда еще ее не открыл, да и запись ты вроде видел раз 100 «Или 200 Виктор хлопнул себя по лбу. «Я же вел себя как ребенок, только сейчас понимаю, как подводил отца. Он хотел видеть серьезного сына, который...» «Тихо! Ты уже Владиславу все доказал!» И потом, кто сказал, что успешные и ответственные люди всегда должны быть серьезными? Никто. И не парься. Смотри, что сейчас будет. Давай, удиви, с интересом сказал Виктор. Подошел к норе и сразу ощутил норное излучение, что шло от нее. Гораздо более сильное, чем от любой из нор в городе. И это понятно. На эту нору ведь никто не ставил магический антинорный щит. Нужно будет потом прогнать из Виктора оранжевую грязь. Сконцентрировался на своих чувствах, создал вокруг себя мощную и обширную ауру, развеивающую магию. Вот сейчас все и выяснится. Сделал несколько шагов к норе, и она застонала. Буквально. Появились совсем нехарактерные для норы звуки, и чем ближе я к ней был, тем громче они становились. Получилось! Моей радости не было предела. Антимагическая аура начала постепенно разрушать нору. Я не стал добивать ее до полного исчезновения. Все же она еще может послужить людям, да и кротовой с нее ждать не приходится. Ах! Только и выпалил Виктор. «Дэвис, да твою мать, что за дерьмо? Кто ты? Бог? Есть хоть что-то в этом мире, чего ты не умеешь? Слов нет!» «Хе!» — усмехнулся я. Судя по бурной реакции Виктора, можно понять, насколько значима моя новая способность. Мы сели в тачку и поехали обратно в Бурск. Всю дорогу молодой глава рода, мягко сказать, офигевал от меня и моих способностей. 3 дня! Целых черт их дери! 3 дня отдыха! Я не беседовал с Виктором и Юрием по поводу серьезных дел их рода, не ездил защищать город от преступности, не сражался с мутантами, кротами и другими, не решал никаких вопросов. Отдыхал. Вот это я и делал эти 3 райских дня подряд. Чего-чего, а отдыхать я умел всегда. Тем более, когда отдых заслуженный, его уже требует не только организм, но и разум. Я смотрел фильмы, встречался с Соней, посещал различные мероприятия, развлекался как мог. Особенно это было приятно, когда осознавал, что у Юрия и Виктора выходных нет. Но ничего, работаем только на пользу, особенно молодому главе рода. Он настолько изменился с тех пор, как заменил Владислава, что совсем забыл про ребячество. Это бесспорно хорошо, но нельзя же каждую минуту только и думать о делах рода. Соня и Владислав занимались рестораном, скидывали мне все, что считали необходимым для подтверждения. Если Владислав в этом знал меру, то Соня нет. Она буквально отправляла мне фото дизайна столовых приборов и салфеток. Мне это быстро наскучило, и я любезно ей объяснил, что целиком и полностью доверяю ее вкусу и намекнул, что по таким пустякам меня лучше не беспокоить. Она все поняла и скидывала только действительно важные вещи. Люблю ее, никогда не устраивает скандалов на пустом месте и не требует слишком много внимания. В основном не требует. Иногда на нее находит что-то вроде «лег спать и не написал мне спокойной ночи». Набор смайликов и дальше «ай-яй-яй». Девушки! Маркус, чтобы он провалился, до сих пор не объявился. Я уже всерьез подумал обратиться в полицию и составить фоторобот. Выкрал на время одного из работников рода Волгиных и попросил его заняться поисками, поездить по городу, посетить все больницы и морги и так далее. Через эти самые 3 дня он мне отчитался. Маркуса нет нигде. Да куда же он испарился? Если он это специально, то я ему, блин, устрою курс молодого бойца. Рано или поздно все хорошее заканчивается. Вот и закончились 3 моих райских дня выходных. Позвонил водителю, и он отвез меня в поместье Волгиных. Поздоровался с теми ее обитателями, что встретились мне на 1-м этаже, взял свою любимую пинаколаду и отправился в подвал ангара. Потягивая из трубочки нектар богов, я спустился в подвал и увидел работников. Они уже вовсю готовились откормить мутанта до отвала. Сделать это мы с Владиславом планировали еще давно, но часто так бывает, что все идет не по плану. «Мы готовы откормить его до усрачки», – улыбнулся один из работяг. «За работу. Только смотрите, чтобы он вас не тяпнул. Мутанты – это вам не дикие звери». «Хм, ладно». Работники потащили мясо из морозильных камер и начали закидывать его в клетку. Мутант выглядел еще хуже, чем тогда, когда нам его с Виктором в первый раз показал Владислав. Неудивительно, синяя энергия норы доканывала его каждый день. Жрал он жадно, так жадно, что каждый раз умудрялся подавиться куском мяса. Правильно, ведь совсем себя не утруждал пережевыванием. Разинул пасть пошире и давай набивать ее мясом, а оно ведь и растаять еще не успело. Ох и аппетит, у кого-то потом животик будет бобо. Поблагодарил работников и велел им покинуть подвал. Монстр дожрал все мясо и завалился на бок. Он смотрел на меня совершенно потухшим взглядом. Из его рта бежала кровь, и самое интересное, он начал ярче светиться и вроде бы восстанавливаться. Подошел к нему и создал ауру, развеивающую магию, усилил ее, напитав большим запасом маны и направил в клетку. «Черт!» – выругался я, когда понял, что аура еще и на энергетические мечи сработала. «Неважно, этому мутанту все равно недолго осталось». Я направил на него ауру, и та начала пожирать оранжевые мышцы, превращать их в ничто. Только я подумал, что запросто убью таким способом мутанта, как решил остановиться. Мне же еще нужно понять, что его привлекло в Борске. Сконцентрировался на нем и запустил обостренную чувствительность на всю. Как оказалось, мутанта привлек я. И почему я не удивлен? Непонятно, чем я заслужил такое внимание. Тем более, что сейчас мутант покорно лежал на боку и совершенно не двигался. И если я его привлек в город, то почему он сейчас не тянет ко мне лапы и не пытается сожрать? Ничего не понимаю. А может, он и не хотел никогда меня сожрать? Может, я привлек его чем-то другим? Неясно. Нужно это выяснить. Целый час упорных стараний не дал никакого результата. Как бы я ни пытался понять мотивацию мутанта, лишь ощущал, что он нажрался до отвала и собирается хорошенько поспать. Да, оказывается, мутанты спят. Он все еще смотрел на меня жалобным взглядом, но никаких действий не предпринимал. Ну и хватит с него. Пора заканчивать его мучения. Напитал антимагическую ауру магией и направил на монстра. Он сразу же вскочил на ноги и начал разваливаться на куски. За несколько секунд от него отвалилась примерно половина всей массы и благополучно растворилась. Вдруг заметил, что под оранжевыми мышцами вырисовывается что-то непонятное. Человеческий силуэт. Еще несколько секунд направлял в ауру усиленный поток маны. Чем меньше осталось от мутанта, тем больше я понимал, что извлекаю из него человека, если так можно сказать. Охренеть! Вскоре от мутанта совсем ничего не осталось. Я очистил человека от оранжевой дряни. Совершенно голая женщина лет 30 упала на колени и разрыдалась во все горло. «Спасибо! Спасибо вам, господин!» – визжала она. Женщина словила настоящую истерику. Она и радовалась, и злилась, и даже находила в себе силы на грусть и умудрялась благодарить меня. Попросил ее подождать пару минут, а сам поднялся в ангар и позвонил Марату. «У нас тут самый необычный пациент. Нужна твоя помощь». «Привет, Дэвис. Рад тебя слышать. Адрес?» «Ангар Волгиных. Я вас встречу». «Отправил бригаду скорой помощи. Что еще?» «Да, готовь палату и позови пару опытных коллег». Женщина, к сожалению, не была абсолютно здоровой. Хотя бы частично здоровой она тоже не была. Имею в виду в первую очередь ее внешний облик. Вся в ранах, истекает кровью, видны переломы. В общем, повезет, если она выживет. Что касается ее разума, то тут тоже все не так однозначно. Понимание произошедшего есть, но и какое-то безумие тоже. «Что скажешь?» Поработает психолог пару месяцев, и все с ней будет хорошо. Она сможет вернуться к привычной жизни, — рассказал Марат. «Отлично», — ответил я. «Что-то радости в голосе не слышу». «Да я рад, что с ней все хорошо будет, вот только о своих переживаниях сказать Марату не могу». «Вот только что?» «Прости, Марат, не расскажу». «Как знаешь», — он пожал плечами. «Где ты ее хоть нашел?» «В одном нехорошем месте». «В лаборатории?» — с прищуром посмотрел он на меня. «Уже и про это все знают». «Ладно, плевать. Пусть горожане лучше распускают слухи про достижения Виктора, чем думают, что тот впал в уныние, совершенно не знает, как руководить родом и бездельничает». «Можно и так сказать. Как Жак?» «Бычара», — хмыкнул Марат. «Ему бы в тяжелую атлетику. А бестов берут?» «А как же? Конечно, берут. У них своя лига». «Ясно», — улыбнулся я. «Подкину парню идею. До встречи». «Удачи», — поклонился Марат. Подошел к палате Жака и услышал, что внутри он точно не один. Кто-то из воспитанников Фрэнка? Нет, их голос я бы узнал. Этот явно не принадлежал ни одной из девочек. Знакомый вроде тембра, узнать не могу. Может, медсестра? Сделал еще шаг и громко постучал в дверь. «Войдите!» Грубый мужской бас раздался с той стороны. Открыл дверь и увидел здоровяка Жака. Он уже успел отрастить себе неплохую бороду и даже бакенбарды. Выглядел он качком с обложки. Повезло же пацану. Многие мальчишки его возраста лишь мечтали о такой трансформации. «Привет, Жак, как ты?» Какой же глупый вопрос. Видно же, что он здоров. Чертовски здоровый крепок бык. Как же Марат верно подобрал слово. «Замечательно!» — улыбнулся бородатый мужчина. Посмотрел в сторону и увидел, что на подоконнике сидит та самая девушка, которую мы спасли из лаборатории. «Спасибо вам, господин!» — сказала она и низко поклонилась, отчего ее груди обнажились больше, чем положено. Если бы только Жак видел со стороны, как он разгорячился. «Всегда пожалуйста», — ответил я. «А что ты здесь делаешь?» «Это моя девушка», — сказал Жак, сам не до конца веря своим словам. «Стоп! А вы знакомы, Дэвис?» «Она не рассказывала?» «Ня», — девушка вильнула головой. «Меня Жанель зовут». «Вот так пара, Жак и Жанель», — улыбнулся я. «Ладно, вижу, у вас все хорошо. Не буду вам мешать». Попрощался с ними и ушел. Красотка и красавец. Вот только вся ирония в том, что Жак умом еще не созрел для таких отношений, а у Жанель своих тараканов в голове столько, что хоть дезинфектора вызывай. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что Жак уже научился рассчитывать свою силу, иначе девушке не поздоровится. Недолго я сохранял хорошее настроение после того, как вышел из палаты. Черт! Снова я вспомнил о том, что смог превратить мутанта обратно в человека. Превратить — не самое подходящее слово. Скорее, очистить человека от всей той дряни, что на него нацеплялась. Однако чисто физически такая очистка невозможна. Поэтому да, в какой-то мере это все-таки трансформация. «Да сколько можно мне подкидывать умений?» – прошептал я. «Я вам что? Мессия какой-то!»